Теперь это стало нетрудно. Все еще будет хорошо. Милая, родная моя, все еще будет хорошо. Пора вставать. Что я скажу Георгию? А ты не думаешь, что мне будет трудно в России? Я прочла много книг, есть прекрасные. Я видела Турандот. Но когда я читаю другие книги, не прекрасные, я начинаю думать, что мои холсты будут казаться там странными или даже иностранными. И что в Париже до меня никому нет дела, а у вас... Может быть, я ошибаюсь. Если бы тебе предложили выбор, ты осталась бы здесь? Ни одного дня. Так о чем говорить? А Надя Медведева? August 25, 1925. Миниль. Ёжик, твой крестник, бродит по дому ночами, стучит лапками. А я все думаю, думаю. Что же случилось? Почему все вдруг сорвалось, распалось? Почему? Может быть, потому что наша встреча заставила меня взглянуть прямо в глаза моей переломанной жизни? Ради веры в призвание, надежды, мечты я с мукой добралась до Парижа. Я думала, что счастье без живописи для меня невозможно. А живописи не было бы, если бы я осталась с тобой. Но ее нет и сейчас. Я и ее, и тебя потеряла. Чем оказался для меня долгожданный Париж? Случайной работой, полуголодной жизнью, росписью ночных кабаре в русском и японском стиле, Гордеевым, ротондой. Ежик стучит лапками. Очень тихо. Светает. Сквозь шторы уже просится утро. Я пишу тебе в постели. Жаркая ночь, Георгий спит на дворе. Может быть, для моей живописи нужно, чтобы я не находила себе места и терзалась невозможностью видеть тебя. Мне жизненно важно было убедиться в том, что ты меня любишь. Это звучит смешно, если вспомнить, как давно мы были близки, но... Как бы мы ни были безоглядно близки, сомнение никогда не оставляло меня. И вот я думаю, как все было бы у нас, если бы это, мое возвращение, стало возможным? Кем стала бы я для тебя? Как-то в Ялте, которую я часто вспоминаю, мы с Вардгесом Яковлевичем пошли в домик Чехова. С каким трепетом я рассматривала его вещи. Мне казалось, что он жив и только уехал на время из дома. Ты не писал мне, что был в чеховском домике. Ну, конечно же, был. Так вот, Вардгес Яковлевич рассказал мне тогда историю Лики Мизиновой. Он услышал ее от сестры Чехова, Марии Павловны, у которой часто бывал. Я слушала с жадностью, ведь мы, женщины, всюду ищем свое. Почему я вспомнила этот разговор, Ялту, чеховский домик? Не знаю. Была простая и необыкновенная жизнь. Была и ушла любовь. Кто захочет, тот и войдет в кабинет, в спальню, совсем девичью, простенькую, белую. Я в отчаянии, мой дорогой. Может быть, мне не посылать тебе это письмо? Заколдованный круг. 25 сентября 1925, Париж. Мой родной, дело совсем не в том, что мне негде хранить твои письма. Таскала бы в сумки, перечитывая минуты тоски, а потом спрятала бы в укромное местечко. Дело в том, что после каждого твоего письма я хожу сама не своя, улыбаюсь не кстати и чувствую себя как в детстве, когда время нисколько угодно, и кажется странным, что может кончиться счастливый медлительный день. Я не только бросила срочную работу, которая даст мне возможность приняться, наконец, за свое, но начинаю искать в небе ангелов с распростертыми крыльями. Репродукции Гордеева еще не вышли из печати, почему-то задерживаются, вероятно, из-за дороговизны.